С последними словами белый барс метнулся вперед в длинном прыжке, от которого я ушел движением из стиля мягкой руки. Когда же вытянувшаяся в струну туша оказалась ко мне боком, сработали уже мои рефлексы, заставившие нанести удар раскрытой ладонью, вкладывая в него нейтральную ки. Только вот вместо того, чтобы ожидаемо отлететь на пару метров и позволить продолжить нарутотерапию, в которой ни одно мое воплощение не достигло мастерства, противник распался облаком серебристых искорок, что закружились спиралью и полетели ко мне. Я не успел ни то, что сказать хотя бы слово, но даже глазом дернуть, а последний огонек уже впитался в мою грудь. Это что, вообще, было? Только что каждый удар по нему отзывался ощущениями, что я дерусь с гранитной статуей, а тут, бац, и кошак лопается как воздушный шарик, и вновь события понеслись быстрее, чем у меня получалось на них реагировать. Из-за колонн со всех сторон хлынула тьма, заполнившая помещение будто ледяная вода, не позволяющая ни пошевелиться, ни вдохнуть. Однако же даже шанса запаниковать мне не предоставилось, так как совершенно внезапно возникло ощущение тела, сидящего в позе лотоса, сложив перед собой ладони в причудливую фигу. Ау-ау-ау. Выдыхаю сипло, чтобы затем медленно разогнуть спину, расправить плечи, вытянуть ноги, распрямить хвост. Медленно поворачиваю голову, умудряясь заглянуть себе за левое плечо, чтобы увидеть длинный белый отросток, украшенный несколькими пятнышками. Протягиваю руку, дабы прикоснуться к этому непривычному нынешнему мне дополнению и замираю, так как в поле зрения наконец-то попала покрытая густым белым мехом конечность, оканчивающаяся широкой ладонью с пятью пальцами, увенчанными небольшими загнутыми ножиками природного происхождения. Попытка облизнуть пересохшие губы привела к тому, что язык наткнулся на полный набор внушающих уважение кусалок, ощущающихся вполне естественно, словно бы всегда были в моем рту. Так, это же ЖЖ неспроста, вернув голову в более привычное положение, вытягиваю руки перед собой и несколько раз сжимаю-разжимаю кулаки, умудряясь при этом не поцарапать собственную шкуру, а затем опускаю взгляд еще ниже, дабы увидеть лапы-ноги, облаченные в темно-синие штаны. Ладно, это и вправду удивительно. Пошевелив пальцами ног лап, чешу затылок когтями лапы руки, затем второй кистью тянусь к краю штанов, но тут же себя одергиваю. В конце концов в моем положении есть куда более важные задачи, не терпящие отлагательств, нежели изучение обновленной анатомии. Стоило покрутить головой из стороны в сторону, как мне стали очевидны несколько фактов. Во-первых, я нахожусь в деревянном строении с отодвигающимися как в купе дверями. Во-вторых, на улице царит ночь, но это совершенно не мешает видеть. В-третьих, гибкость шеи хоть и уступает драконьей, но превосходит человеческую. Стоило же подняться на ноги лапы и подойти к окну, как стало окончательно понятно, что мы уже не в Канзасе, да и вообще, похоже, не в Америке. Пробежавшись взглядом по утопающему в тенях, освещенному только луной внутреннему двору какой-то крепости, решаю не пороть горячку и получше разобраться во всем, в себе, в первую очередь. В конце концов, могло быть и хуже. Закрыв створки окна, красующиеся вполне себе прозрачным стеклом, возвращаюсь на расстеленный на полу коврик и принимаю позу мыслителя. На краю сознания мелькнула мысль, что если меня закинуло в тело гуманоидного белого барса, то моя собственная тушка осталась бесхозной, что может грозить как ее гибелью, так и использованием в качестве вместилища каким-нибудь духом-попаданцем демоном. Жаль, конечно, в любом из этих вариантов все начинания могут пойти коту под хвост. Да, неоднозначно звучит, с учетом моего нынешнего обличья. Только вот конкретно сейчас с этим сделать ничего не получится, а потому и рефлексии следует отложить. И где, вообще, воспоминания реципиента? Стоило только подумать об этом, как в голове вспыхнули искры, превратившиеся в цветные картинки, сопровождающиеся запахами, звуками, ощущениями. Одни образы казались четкими, словно бы при помощи компьютера нарисованными для фильма полного погружения, тогда как другие напоминали странички черно-белого комикса, где художник старался даже не в полсилы. При этом находились они в полнейшем беспорядке, без даже намека на хронологию и хоть какую-то упорядоченность. Первая в жизни конфета, отличный вкус, невероятный запах, прекрасный закат над старыми халупами. Урок письма, серость, уныние, досада. Медитация на берегу озера слез, очень красивое место, стоит его посетить лично. Трудно сказать, сколько именно времени мне понадобилось, дабы хоть немного упорядочить память бывшего владельца тела. Повезло еще, что я неплохо владею техниками работы с сознанием, умею ускорять мышление, а Тай Лунгу недавно исполнилось только 16. Да и из этих лет большая часть сведений касается боевых искусств, перевешивая все остальное с завидным отрывом. Великий дракон, в этом есть какая-то злая ирония. Правда? Прости, парень, я правда не хотел, чтобы так получилось. Но ты и сам, молодец, предпочел окончательно погибнуть в бою, вместо попытки договориться с духом, победа над которым дарует могущество. Кто, вообще, оставляет такие свитки в пределах доступа подростка-максималиста? Память меня из первой осознанной жизни подкинула образы мультфильма, где Белый Барс с таким именем выступал в качестве злодея для первой серии приключений героя панды. Сопоставляя обрывки информации о нарисованном Тай Лунге с памятью, владельцем которой я стал после победы в том духовном пространстве, можно сделать не самый утешительный вывод. Подбросили в храм мастеров кунг-фу, ну, хотя бы не утопили, как ненужного котенка, да и место нашли такое, где всегда будешь сытым. Ну а то, что тут постоянно приходится либо работать, подметая чистя моя ремонтируя, либо тренироваться, это издержки. Обычным жителям долины мира не легче, хотя за то, что мелкий грызун, решивший стать приемным отцом, едва ли не с первых лет приучал подопечного к мысли, что он должен стать воином дракона, лично у меня кулаки чешутся кому-нибудь морду набить. И ведь чем дальше, тем больше от него требовали, постоянно размахивая свитком с секретными знаниями перед носом, словно морковкой перед тянущим телегу осликом. А потом не слишком мудрая черепаха взяла и отняла идею, вокруг которой строилась личность Лунга, публично заявив о его недостойности. Честно говоря, просматривая события последних дней от морды лица Тая, я уже не удивлен его желанию идти до конца, но не сдаваться, не договариваться, а главное, не просить. Всю осознанную жизнь он был вынужден добиваться всего через пот, кровь и слезы, своим кредо напоминая самого богатого селезня в мире, одновременно с тем являясь предметом для подражания и зависти остальных учеников монастыря. А ведь из-за его положения у Лунга даже друзей, способных просто поддержать в трудную минуту, вообще не было. Опекун, ушедший прямо из зала испытания с крайне подавленным видом, не появляющийся на тренировках уже 2 дня, на эту роль не подходит. И тут начинаются отклонения от истории, описанной в мультфильме. Тай не пошел в долину, чтобы устраивать разгром и разбой, и даже смеющихся ему в спину братьев с сестрами не трогал, хоть и хотелось. Вместо этого он пробрался в библиотеку и стянул свиток с запретной техникой, которая обещала великую силу. Не свезло, не фартануло. Выдохнув, перевожу взгляд на окно, где уже разгорелся рассвет нового дня. Могут ли в хранилище находиться свитки с информацией о том, как мне вернуться в Готэм? Идея показалась интересной и логичной, пусть и рискованной. Впрочем, альтернативой является раскрытие своей личности перед местными, для которых я – злой дух, демонический мастер, ну или еще какой-нибудь монстр, захвативший тело наивного подростка. На фоне же того, что все они предпочли наплевать на душевное состояние самого талантливого ученика, а в будущем могли объявить его злобным злодейским злом, злоумышляющим зловещие замыслы. Куда-то не туда меня понесло. Но, если подытожить, то ни грызуну, ни черепахе я не доверяю от слова совсем. Впрочем, это может быть эффектом, вызванным навязанной точкой зрения, а при личном общении они окажутся добрейшими и мудрейшими разумными. Со стороны двери раздался шум голосов, сопровождающийся топотом ног, мастера кунг-фу, блин, которые остановились в коридоре напротив входа в комнату Тай Лунга. В следующую секунду створка распахнулась и на пороге появился Шифу, мелкая панда в буром халате, подвязанном черным кушаком. Позади же наставника столпилось полдюжины учеников, в том числе и тех, что должны были охранять библиотеку с тайными знаниями. Тай Лунг, гневно ткнув в меня пальцем, опекун прежнего владельца тела скользнул глазами по комнате и заметил тубус, в котором хранилось описание запретной техники. «Как ты мог нарушить правила нефритового дворца? Ты, не этому я тебя учил». «Точно-точно, ты учил его только одному, в любой ситуации, бей Макивару». «Злишься? Бей Макивару». «Понравилась девушка? Бей Макивару». «Бьешь Макивару? Молодец. Продолжай в том же духе». «Заткнись, старик». Прерываю разглагольствование панды лениво презрительным тоном, отчего Шифу и вправду замолчал, выпучив глаза так, будто они вот-вот выпадут из орбит. «Ты потерял право кого-то судить в тот момент, когда, поджав хвост, сбежал из зала испытаний, а потом прятался неизвестно где, не показываясь ученику на глаза. Глупо ли было сходу накалять обстановку? Ну, мои воображаемые друзья, возможно, это и так. Однако же с первых секунд знакомства я понял, что с этой личностью дружеских отношений у нас не будет. Пытаться же притворяться прежним Тайлунгом будет глупо. Не всю его память удалось усвоить за ночь, да и отношения, начавшиеся со лжи. Как ты говоришь с наставником, мастер Шифу, Тайлунг совсем распоясался. Ему нужно преподать урок. Тихо, одним словом с выплеском ки заставил замолчать группу поддержки грызун, затем сдвинул брови и хмуро продолжил. Теперь я вижу, что мастер Угви был прав. Твоя гордыня слишком велика, чтобы ты мог стать воином дракона. Твои успехи ослепили тебя, но мой долг, как твоего наставника, помочь тебе узреть истину. Но сперва, Тайлунг, ты предстанешь перед судом мастеров за совершенное тобой преступление, и в этот раз я не стану тебя выгораживать. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак. Неистовый зверь 2. Примечание к части. Глава шла тяжело. Приятного чтения. В сопровождении нескольких учеников, Шифу проводил меня из общего дома-общежития, построенного из дерева, бамбука и соломы, к самому главному зданию нефритового дворца, сложенному из каменных блоков. Еще из памяти Тайлунга, той ее части, что удалось разобрать за ночь, мне было известно расположение всех помещений, начиная подвальными катакомбами, частично заваленными разнообразным хламом вроде старой посуды, мебели, тренировочного инвентаря, заканчивая комнатами в кажущихся декоративными башенках с крышами-пирамидами. Тайлунг, пусть твое поведение и разочаровало меня, но как твой мастер я не могу остаться в стороне в ситуации, от которой зависит твое будущее, заговорил представитель народа карликовых панд. Едва мы миновали коридор и остановились перед воротами, ведущими в главный зал монастыря. Прояви сдержанность и смирение, какой бы приговор тебе ни назначили. Только так ты сможешь избежать более сурового наказания. Хаем, отвечать мастеру Барса я не стал. Вместо этого, полностью погрузившись в ощущение потоков ки в своем теле, убеждаясь в наличии всех известных мне чакр, расположенных там же, где и у людей, ступай и докажи, что я в тебе не ошибся, изрек мой главный конвоир и толкнул створки ворот, бесшумно распахнувшиеся внутрь просторного зала, утопающего в полумраке, разгоняемым лишь светом из размещенных под потолком окон. Молча переступаю порог и делаю еще несколько шагов, после чего двери за моей спиной с грохотом захлопываются, словно бы отсекая меня от внешнего мира. Самогин Дзюцу, помогающий открыть чакры, ложится на мое сознание, после чего темнота отступает, а мир становится более четким, контрастным, понятным. Вместе с силой, начавшей вливаться в теперь уж точно мое тело, восприятие энергии взяло новый уровень и позволило ощутить четверых присутствующих, до поры скрывающихся в полумраке. Первым из них был носорог, облаченный в свободный халат, полы коего слегка колыхались от легчайших порывов ветра, кружащих вокруг мастера Би. Вторым оказался страус, неподвижный словно статуя, красующийся жилетом и широкими штанами, скрывающими металлические утяжелители. Третьей стояла пожилая черная лисица, кутающаяся в темно-фиолетовый халат с кучей блестяшек, пришитых к ткани, явная иллюзионистка и любительница холодного оружия. Однако же первая троица судей меркла перед последним по очереди, но не по значению мастером кунг-фу. Одетый в простой свободный наряд с широкими рукавами, подвязанный черным поясом, он стоял, сцепив на животе когтистые кисти, и изучал меня полуприкрытыми глазами. Невысокий, но словно бы нависающий даже над страусом, спокойный как океан, сливающийся с окружающим миром, но остающийся самостоятельной личностью. Угви впечатлял. Вероятно, на пике своих сил я бы смог с ним справиться. Только вот запас ки в теле Тайлунга уступал объемом чакры Саски Учиха, да и до хозяина огня Зука не дотягивал. Впрочем, гибкость и взрывная сила находились на весьма достойном уровне, что компенсировалось непривычным телосложением со смещенным центром тяжести, из-за чего в случае схватки во многом придется полагаться на инстинкты и рефлексы. Вспоминать себя в новом воплощении удобнее, нежели занимать чужое тело с осознанием воспоминаний. Остановившись в пятне света от светового колодца, замираю, глядя на Угвия, который принимает финальное решение в нефритовом дворце, тогда как остальные выступают лишь массовкой. Подтверждая мой вывод о своем предназначении, три мастера терпеливо молчали и давили присутствием, что могло бы сработать против старого Тайлунга, привыкшего на вызовы отвечать агрессией. В тишине прошла минута, а за ней вторая и третья. Концентрация ки в зале все увеличивалась, а ее движение приобретало упорядоченность с центром в виде кунг-фу черепахи. Наконец глава школы Би шевельнулся и нарушил молчание словами: «Кружечку чая, юный Лунг». В беседке за основным зданием монастыря, окруженной персиковым садом, было спокойно и уютно. Деревья отбрасывали приятную тень, журчание воды и мерный стук деревянного желоба задавали строгий ритм, который не нарушал, а гармонично вписывался в мелодию самой природы. Троица судей, присутствовавших для внешнего давления на неокрепший разум, едва Угви их отпустил, разошлась по каким-то своим делам, бросая на меня любопытные или настороженные взгляды. Таким образом, со старой черепахой на чаепитие отправился только я. Назовешь свое имя, либо же предпочтешь называться Тайлунгом? Поставив передо мной чашу с горячим настоем из трав, задал первый вопрос глава нефритового дворца. Тайлунг, меня устраивает, отвечаю неспешно, внимательно следя за действиями старика, которого в мире шиноби назвали бы мудрецом Синнином, а в мире аватара – гуру. Почему? Вот теперь догадывайся, что я хотел сказать. Собеседник воспользовался выразительной паузой, чтобы, сидя за низким столиком напротив меня, отпить из своей чаши, прикрыв глаза так, словно прислушивался к природе. Впрочем, долго ждать ответа не пришлось, но услышал я совсем не то, на что надеялся. Персиковый вкус напоминает мне о юности, тогда как ромашку лучше пить на рассвете, наблюдая за тем, как рождается новый день. Ладно, тут ты меня обыграл. Почему вы, мастер Угви, столь спокойно воспринимаете произошедшее? Приняв то, что для получения сколь-нибудь ценной информации нужно задавать более конкретные вопросы, подношу к морде свою чашу и втягиваю носом тонкий аромат напитка. Разве я могу повлиять на то, что уже случилось? Чуть приподнял веки собеседник. Ты же не проявляешь агрессии, а даже демонстрируешь готовность к диалогу. Было бы глупо этим не воспользоваться. Я так понимаю, что моя природа не секрет. Изогнув брови в вопросе, задаю вопрос вдогонку. И вы не собираетесь винить меня в произошедшем? Тот, кто умеет, а главное, желает видеть, увидит и поймет, многозначительно изрек черепах, поставив чашку на стол и подняв вверх палец правой руки. К сожалению, многие видят мир не таким, какой он есть, а таким, каким они привыкли, хотят, ну или боятся его видеть. Обвинять же тебя в том, что ты вышел победителем из противостояния, на которое вы оба согласились добровольно, проявлять неуважение к сделанному выбору. Покуда же ты не чинишь зла жителям нефритового дворца и долины жизни, можешь быть абсолютно свободен. То есть, мастер Угви, я могу встать и уйти? Удивление даже не пришлось изображать, на что собеседник молча кивнул. Но, почему? Я же чужак из другого мира, да еще частично виноватый в том, что вы лишились ученика. А почему нет? Наклонил голову собеседник. Во-первых, мои знания могут оказаться как полезны, так и опасны для местных жителей. Во-вторых, попросту логично было бы либо запереть меня в храме, либо приставить ко мне наблюдателя, чтобы я чего-то не сотворил хотя бы из-за незнания, отвечаю твердо, вспоминая, как уже пару раз наследил в двух мирах, а заодно и начал реформы в третьем. Случайности не случайны, Тайлунг, заявил Угви, сделал новый глоток своего чая и, после короткой задумчивой паузы, продолжил говорить. Как ты сказал, твои знания могут принести благо и вред нашему миру. Я не считаю себя хранителем единственной верной истины и понимаю, что благо для одних может обернуться злом для других, и наоборот. Ты не похож на того, кто будет творить зло ради зла, в ином случае мы бы сейчас не разговаривали. Указывать же тебе, как жить, не в моем праве, да и нет у меня желания давать советы тем, кто их не спрашивает. Однако, если ты захочешь учиться, то двери нефритового дворца будут открыты перед тобой. Могу лишь попросить не распространяться о том, что произошло с Тайлунгом из-за техники, к которой он обратился в поисках силы. Юный Шифу еще не готов, чтобы услышать правду и встретиться с последствиями своих ошибок. Груз может оказаться слишком большим для него, из-за чего затронуты будут десятки других судеб. О каких ошибках идет речь? Догадки у меня, разумеется, имеются, но лучше уж узнать обо всем из достоверного источника, нежели плодить сущности. Шифу давно мечтал о том, чтобы воспитать воина-дракона и этим своим достижением заслужить место в совете мастеров. Угви прикрыл глаза и медленно вздохнул. Когда на пороге нефритового дворца был обнаружен Тайлунг, Шифу решил доказать всем, в первую очередь, себе, что может стать лучше своего собственного отца. И, следует признать, что воспитание юного барса у него выходило неплохо. Однако же, когда Тай Лунг продемонстрировал свой интерес к кунг-фу, их отношения из доверительно-семейных превратились в более строгие, как и положено между мастером и личным учеником. Осушив свою чашу, старый черепах немного помолчал и продолжил задумчивым, ностальгическим тоном. Шифу возлагал на своего приемного сына большие ожидания, которые со временем превратились в груз, давящий на плечи Тай Лунга. Впрочем, он с честью переносил испытания и радовал своими достижениями, раз за разом достигая поставленных вершин. Он и вправду был близок к званию воина-дракона, но оступился на последнем испытании. И что же это было за испытание? Нахмурившись, смотрю на Угвея, продолжающего излучать легкую печаль всем своим видом. Лучших из лучших нередко губила самоуверенность, не позволяющая увидеть границ своих возможностей. Многие мастера сошли с верного пути, поддавшись гордыне, за блеском собственного величия не видя совершаемых преступлений. Черепах сделал паузу, после чего твердо констатировал: последним испытанием Тай Лунга было смирение. Если бы он принял то, что не является воином дракона, если бы решил, что нужно стараться больше и продолжил тренировки, если бы не сломался и не опустил лап, я лично передал бы ему свиток. К сожалению, ущемленная гордыня толкнула Тай Лунга на рискованный шаг, к которому он оказался не готов. Однако же в этом есть не только его вина, а потому, чтобы знания о случившемся не нанесли еще большего вреда, я лично донесу их до Шифу. В конце концов, осознание вины может как укрепить душу, так и принести не меньше вреда, чем чрезмерные амбиции с гордыней. Разумеется, только если ты окажешь мне услугу и не станешь распространяться о случившемся сам. Где же ты раньше был, такой мудрый? Я могу лишь высказывать свое мнение и давать советы, если их просит, будто бы услышав мой вопрос, отозвался кунг-фу черепах. Каждый сам строит свою судьбу. Так каков будет твой ответ, Тай Лунг? Я не стану распространяться, пока это не угрожает моим жизни, здоровью и свободе, отвечаю собеседнику совершенно искренне, так как причин враждовать у нас вроде бы и нет. Мастер Угви, можете ли вы сказать, есть ли способ мне вернуться домой, в свой мир и свое тело? Разумеется, глава нефритового дворца медленно кивнул и замолчал, вызывая у меня желание постучать по его панцирю. Нужно со снисхождением относиться к причудам стариков, разменявших вторую, а то и третью сотню лет. Да, в моем исполнении это звучит не слишком убедительно даже у меня в голове. И что мне нужно сделать, чтобы вернуться домой? Уточняю терпеливым тоном, не позволяя нетерпению или раздражению поколебать ровный фон эмоций. Пожалуй, в благодарность за твою услугу я открою этот секрет, собеседник прищурился, а на его морде появилась улыбка. Ты должен проснуться, Тай Лунг. Примечание к части. Всем добра и здоровья, Амак. Неистовый зверь 3. Примечание к части. Работа с сайтом становится все сложнее. Вот теперь приходится печатать в Word и переносить текст. Приятного чтения. Абсолютная темнота и тишина, нарушаемая лишь звуками моего дыхания и биения моего же собственного сердца, окружают меня со всех сторон. Нос улавливает запах каменной пыли, скрещенные лапы ноги чувствуют жесткую поверхность пола одного из подземных залов нефритового дворца, куда крайне редко приходят даже провинившиеся уборщики, не говоря уже о мастерах или старших учениках монастыря. Как подсказывает память Тай Лунга, это и подобные ему помещения предназначены для того, чтобы в случае стихийного бедствия, ну или нападения армии врага, с которым не могут быстро справиться старшие мастера, принять беженцев из долины мира. В мирное же время эти залы используют для наказания нерадивых учеников, ну или медитаций, требующих минимизировать отвлекающие факторы. Досадливо дернув хвостом, старательно сосредотачиваюсь на том, чтобы почувствовать свое человеческое тело, услышать его ушами, увидеть глазами, ну и далее по списку. Кунг-фу черепах не поленился и надиктовал дюжину пунктов. Как сказал зеленый мастер, почувствуй тело, Тай Лунг. Мог ли я, мои воображаемые друзья, отказаться от этого эксперимента? Так что, собрав терпение и волю в кулак, сижу и делаю ну, или пытаюсь. Официально, для всех обитателей нефритового дворца, несостоявшийся воин дракона был отправлен думать о своем поведении, пока на него не снизойдет просветление, ну или пока он не устанет проголодается настолько, что держаться больше не будет сил. Впрочем, благодаря Ки этот момент может быть отодвинут очень далеко. Кажется, мир меняется. Я чувствую это в земле, в воздухе. Фу, кто так насмердел? Скривив морду, понимаю, что ничего у меня не вышло, а это в свою очередь означает, что где-то в другом мире продолжает лежать бессознательное тело Брюса Уэйна, возможно, даже пускающее слюни из уголка рта. Главное, чтобы оно не обгадилось без присмотра, а то неловко выйдет. Когда я спросил у Угви о том, что он имеет в виду, говоря про необходимость проснуться, черепаший мудрец рассказал теорию вселенной, в которой каждый сон – это отдельный мир. Одни из них существуют минуты или часы, а при пробуждении сновидцы перестают существовать, другие же становятся временными пристанищами для блуждающих душ. При должном уровне мастерства – из одного сна в другой можно переходить в собственном теле, но начать лучше с перемещения собственного разума между материальными якорями, вроде живых тел. На логичный вопрос о том, почему я не могу влиять на мир вокруг силой мысли, если это сон, Угви заявил, что все мы приснились существу куда более могущественному, которое и придумало ограничивающие нас правила. И, если на первый взгляд его заявление можно расценить как бред старика, собирающегося распасться лепестками персикового дерева, то если вспомнить все, что уже произошло в мире меня Брюса, и то, что только должно произойти, это все Мадара, или Итачи, от учих одни неприятности. Я, как исключение из правил, тому прекрасное подтверждение, только белочки и спасают. Стоит ли вообще стремиться проснуться, чтобы вернуться в мир, который через менее чем 10 лет попробуют захватить марсиане-расисты, за которыми придут злые боги, а потом прилетят крылатые люди. И это только те, кто первыми всплывают в памяти из воспоминаний, полученных при просмотре мультфильмов в самой первой осознанной жизни. Ответ «да», но не из-за геройского комплекса, а по причине, что «нет, все же геройский комплекс присутствует. Если бы не он, то стал бы я беспокоиться о стране огня, Азуле, Готеме в частности и Земле в целом, да и в конце концов, лучше уж геройский комплекс», с которым можно бороться логикой и рациональностью, нежели темновластелинские попытки оправдать спасение девушки, которую хотят убить и изнасиловать, желанием жестоко умертвить ее преследователей, попутно проверив свои злодейские навыки по втиранию в доверие к невинной жертве. Если подумать логически, мои воображаемые друзья, то речь Угви о том, что каждый сон является реальностью здесь и сейчас, тогда как реальность становится сном в случае, если ты просыпаешься, не такой уж и бред. Во всяком случае, любой здравомыслящий человек из самой первой моей осознанной жизни, стоило бы мне рассказать ему о своих похождениях, принял бы меня за фантазера-сказочника, а то и просто сумасшедшего, сбежавшего из дома с мягкими стенами, улыбчивым персоналом и модными рубашками с длинными рукавами. Куда-то не туда меня заносит. А что если попытаться не чувствовать, а вообразить? В конце концов, этот навык у меня развит гораздо лучше. Так, применяем самогиндзюцу на счет раз, сосредоточившись на потоках ки, заставляю их движение в теле замедлиться, вместе с тем почти останавливая протекающие в организме процессы. Температура крови должна была понизиться, мышление, к сожалению, тоже подверглось данному эффекту, который позволяет сохранять жизнеспособность если не годами, то хотя бы месяцами, ну или неделями, а потом, надеюсь, кто-нибудь все же проверит, чем тут занимается опальный лучший ученик монастыря. Если все получится, то по логике Угве, тело Барса либо перестанет существовать, либо лишится разума и воли. Иными словами, превратится в овощ. Допускать этого не хотелось бы, но и что еще можно сделать, я не знаю. Не в лед же вмораживать, по примеру Энга. Ему великий дух порядка помогал, сработав как консервант. Стоило убедиться, что тушка не испортится за ближайшую пару дней, отстранившись от той скудной чувствительности, которая осталась в подобном состоянии, начинаю внушать себе, что являюсь человеком. Вот гладкую кожу ласкает порывами легкого ветра, воздух врывается в нос и заполняет легкие, раздувающиеся благодаря расширению грудной клетки, происходящему за счет напряжения мышечного каркаса, а сердце мощными сокращениями разгоняет в жилах кровь, заставляя тепло распространяться от корней волосы до кончиков пальцев ног. До слуха доносится тихий шелест, мерный стук крики, взрывы, волчий вой, рокот двигателей и стрекотание крупнокалиберных пулеметов. Стоп, каких еще пулеметов? Напрягаю тело и медленно открываю слипшиеся глаза, чтобы обнаружить себя лежащим на чем-то жестком, в темноте, но уже далеко не тишине. Нос улавливает запах дерева, Слух же цепляется за обрывки команд, бросаемых очень знакомым голосом инструктора по физической подготовке в школе для одаренных детей. Ки, как-то неохотно, словно бы преодолевая сопротивление чего-то чужеродного, ощущающегося будто холодный туман, разгоняется в организме и возвращает мышцам подвижность. Миг и я осознаю, что лежу в ящике 2 на 1,5 метра, за пределами которого не чувствую ничего, энергия отражается обратно, натыкаясь на непонятную защиту. Однако же явление, природа коего мне непонятна, не мешает слышать звуки боя, ведущегося с применением крупнокалиберного огнестрельного оружия. Где-то дерутся без меня. Непорядок. Подняв правую руку так, чтобы кончики пальцев смотрели в деревянную крышку под прямым углом, резким движением сжимаю кулак и наношу удар. Преграда вздрогнула, но выдержала первый натиск, однако же треснула под вторым ударом, чтобы проломиться после третьего повторения. Тут же волна ки распространилась вокруг, позволяя мне почувствовать контуры небольшого помещения, похожего на кузов грузовика. Телевидение, ты еще никогда меня не подводила. Оскалившись, еще двумя ударами добиваю крышку и принимаю сидячее положение, чтобы стать свидетелем того, как металлическую дверь кузова грузовика сминает невидимая сила, а затем отбрасывает бесформенный кусок железа в сторону. Тут же на пороге своеобразной камеры содержания принца, меня, на фоне пылающих огнем фургонов и других машин появилась невысокая девушка, одетая в сапоги до середины бедер, перчатки до середины плеч, закрытый школьный купальник и юбку. «Брюс!» — воскликнула Фурия, волосы которой разметались под порывами ветра, а глаза сияют белым огнем, бросаясь к моему ящику. «Зана!» — отвечаю с недоумением и долей восхищения. «Не бойся, все позади», — произнесла волшебница, обнимая меня за плечи. «Ты можешь идти, ты бы хоть бронелифчик одела», — изрекаю, оценив защитные свойства экипировки подруги. «Шлеп! Хам!» — заявила Затана, влепив мне пощечину. «Я места себе не находила, подняла на поиски всех, кого только смогла вспомнить, а ты, выходи за меня», вклиниваюсь в обличительный монолог девушки, перехватив ее руку в свою ладонь. «Ты издеваешься?» — нахмурилась волшебница, с которой мигом сошла аура гнева, но ей на смену были готовы прийти обида и разочарование. «Я абсолютно серьезен», — отвечаю, глядя девушке в глаза. «Каков будет твой ответ?» С улицы донеслись звуки взрывов, рычание крупной кошки и волчий вой, после чего грузовик вздрогнул от удара и накренился. Мимо входа промелькнул чей-то силуэт, а затем яростный рык сменился жалобным поскуливанием. «Сейчас не самое удачное время для этого разговора», — вынырнув из своих мыслей, констатировала волшебница. «Ты можешь идти, это значит да. Выбравшись из ящика, найду того, кто меня в него упаковал, отделаю как сновидицу Гве, осознаю, что одет в одни только тонкие штаны. Это значит, я подумаю», — ответила Занна, первой выскакивая на открытое пространство. «Тищ, Раш Юннинга». Сфера желтого пламени, размерами примерно с футбольный мяч, зависла над вытянутой в сторону ладонью волшебницы, которую со всех сторон окружила прозрачная пленка энергетического барьера. Однако же никого атаковать она не спешила, лишь оценивая обстановку, явно изменившуюся с момента нашей встречи. «Какая девушка! Жаль, что не белка. Ну да никто не совершенен». Последовав за начинающей фокусницей, тоже оглядываюсь по сторонам, чтобы лицезреть сцену добивания стаи оборотней. Тут и там стоят и лежат догорающие машины, люди в снаряжении ЧВК Уин Энтерпрайзерс стреляют из автоматов, закрепленные на военных джипах пулеметы прижимают к земле волков, размерами не уступающих взрослому пони, а то и полноценной лошади. В воздухе мелькает летающий парень, при помощи стального невода вылавливающий отдельных хищников, а где-то вдали мечутся силуэты волчицы, размерами равной слону, и кажущийся на ее фоне совсем маленькой фули гепарды. «Рау-у-у-у!» — взревел один из хищников, бросаясь на группу из 3 наемников, безуспешно поливающих его дождем из пуль. «Ра!» — отозвался выбежавший навстречу врагу мне, раскручивая над головой кувалду, вполне пригодную для использования в установке с паровым двигателем, если бы такой архаизм применяли где-то еще, нежели в музеях. Они встретились на середине пути, и волк, попытавшийся достать кракомына лапой, неожиданно для себя воткнулся мордой в землю. Мейсон же не остановился на достигнутом успехе и вновь вскинул свое оружие, отчего его мышцы вздулись, заставляя натянуться свободный комбинезон словно облегающее трико. «Ау, даже мне, глядя на это, стало почти больно. А что, вообще, происходит?» Брюс, Затанна потушила огненный шар и посмотрела на меня устало укоризненно, вздохнула и заявила, «Я дома тебе обо всем расскажу». «Хорошо, не вопрос, дорогая», подмигиваю волшебнице, что на это закатила глаза, затем улыбнулась и взяла меня за руку. Примечание к части. Всем добра и здоровья, Амак, Брюс Всемогущий 11. Примечание к части. Приятного чтения. И снова я приветствую вас, мои воображаемые друзья. И сегодня у меня пренеприятнейшее известие. Какие-то негорасы украли моего дворецкого. Не успел вернуться домой после собственного похищения, совмещенного с духовным путешествием в иной мир, а тут такое. Но, как это водится, начну рассказывать обо всем по порядку, с момента своего пробуждения в ящике, в грузовике племени оборотней. Как сказала новая старейшина, Белая Тень, предшественницу которой впавшая в боевой раж Фули разделала в честном поединке, из-за чего теперь гордо задрав нос отлеживается в госпитале и зализывает раны, все же волчица была не пальцем делана, на наживку для Занны был сделан заказ. Моя гордость получила сильнейший удар. Пусть похищен был я, но целью являлся обмен мультимиллиардера на личный домик молодой волшебницы. И даже не знаю, гордиться ли успехами в сокрытии своих возможностей, из-за которых меня всерьез не воспринимают, либо же оскорбляться такому отношению. Прямо маглом из вселенной неубиваемого шрамоносца себя почувствовал. Молодая, всего лишь 120 лет от рождения, белокурая оборотница заявила, что нанимателя не знает, так как переговоры вела бабушка Красна. При этом на утверждение о том, что они нарушили соглашение, заключенное уже со мной, она ответила, что обучение я прошел и в ритуале, помогающим найти собственного тотемного зверя, поучаствовал. Да и сами они мне вреда не причинили, а просто собирались оставить ящик в условленном месте, где его мог забрать кто-то третий, с кем никаких договоренностей у меня нет. А то, что мою охрану обезвредили, это так, досадная мелочь, не заслуживающая упоминания. Ведь о их сохранности мы не договаривались вовсе. Фули, которую предательство оборотней застало врасплох, пусть должное обезвредить гепарду удар и не достиг своей цели полностью, проявила благоразумие и предпочла тактически отступить, чтобы вызвать подкрепление. Из-за этого волкам пришлось торопиться, но они все равно не успели добраться до нужного места из-за реакции Занны, тревожными амулетами, нагревающимися в случае, если сжать один из них, девушка снабдила как меня, Альфреда, так и гепарду с некоторыми учениками-выпускниками школы. И вовсе я не завидую возможности создавать беспроводные передатчики импульсных сигналов. И стихиями я управляю немногим хуже. И вообще, перед кем я оправдываюсь? Эх, скорее бы ученые придумали способ прививать чужие гены. А то я бы совсем не отказался стать криптонцем-волшебником хотя бы наполовину. Насколько можно понять из слов Белой Тени, волки попросту недооценили боевой потенциал сил, которые в кратчайшие сроки могла собрать Затанна. В идеальных условиях она вовсе должна была узнать о случившемся истребовании по передаче своего особняка с библиотекой в обмен на мою ценную тушку, ну а в худшем случае, вернуться с Фули. Обычных людей, пусть и вооруженных огнестрельным оружием, за серьезных противников не считали, что можно объяснить как высокомерием оборотней, подкрепленным личной силой и прочностью, позволяющий держать попадания из ручного оружия среднего калибра, так и невозможностью применить против них что-то по-настоящему масштабное. Однако же племени не повезло. Кларк, о котором общественности известно, что он сильнее и быстрее обычного человека, мне, за счет Ки, становящейся прочным как танк и сильным как экскаватор, Китти, старающаяся подражать гепарде, пользуясь ловкостью, гибкостью и скоростью, а также некоторые другие металюди не захотели оставаться в стороне. Не все они способны упаковывать хищников размером с лошадь в сети из стальных тросов, как это делал горячий криптонский парень, но при поддержке волшебницы и пулеметного огня, а также газовых, светошумовых и обычных гранат быстро подавили сопротивление. Даже если твоя шкура достаточно прочная, чтобы обычные пули из автомата ее не пробивали, самого факта удара это не отменяет. Обостренные же органы чувств и вовсе могут быть использованы как слабость. Так что, лохматые не совсем друзья человека знатно так просчитались тогда, когда решили подписаться на это дело. Вопреки тому, что можно было бы ожидать, племя хоть и сократилось в численности, но менее чем на четверть. Свою роль в этом сыграли несколько факторов. Во-первых, в бой шли самые матерые особи. Во-вторых, нанести волку смертельную рану оказалось не так-то просто, Гепарда в этом убедилась, когда бабушка красна продолжала пытаться перекусить ее пополам, демонстрируя окружающим свой богатый внутренний мир. В-третьих, Кларк связывал своих противников, а не бил со всей богатырской силы. Впрочем, отпускать их с миром на все четыре стороны никто тоже не собирался, а потому у доброй волшебницы появились свои первые личные вассалы, клятва которых оказалась закреплена магией. Право сильного в деле, и плевать всем, что сила заемная. Раз Затанна смогла применить ее для победы, проигравшим остается смириться. В конце концов, дружба – это сила. И вот возвращаемся мы после подвигов ратных в дом родной, а там нас огорошивают новостью. Альфред пропал. Генри, оставшийся в особняке из-за своей направленности сил, плохо подходящих для прямого противостояния монстрам, вскоре после отбытия Занны и других спасателей почувствовал какую-то угрозу и сбежал в комнату страха, откуда принялся обыскивать территорию при помощи крыс. Благодаря этому он стал свидетелем нападения ниндзя на старика, в то время как оставшуюся охрану в это время усыпили при помощи дротиков со снотворным. Очередная моя недоработка. Хотя, если бы их не смогли обезвредить не убивая, то велика вероятность, что началась бы бойня. И это в особняке, где живет куча мета-детей. ГРРР. К чести Пенни Уэрта могу сказать, что со своим противником он разобрался достаточно быстро и легко. Сперва сделал вид, что ничего не замечает, а потом провел комбинацию ударов в солнечное сплетение, по глазам и горлу, собираясь взять языка живым. Однако, когда он собирался вязать неудачливого противника, явился лысый верзила, заявивший о готовности взять в заложники детей, если старик откажется идти добровольно. Беда не приходит одна, а берет с собой друзей. Никак не думал, что придется столкнуться с еще одной теневой организацией, да еще так рано. В западной гостиной собрались я, Генри, Затанна, Кларк и Мэнни, решившие исполнять роль временно небоеспособной Фули. Солнце уже начало восходить, окрашивая восток розово-золотыми оттенками, а это означает, что похитители дворецких благополучно покинули Готэм и теперь направляются в свое тайное логово, где старик должен предстать перед очередным ископаемым, считающим себя вершителем судеб. Хотя, как мне кажется, будь он более последовательным и не распыляя силы на кучу направлений одновременно, то мог бы сперва создать прочную основу в виде государства, которое через веками внедряемых в разные правительства агентов давно захватило бы мир. Наш повелитель крыс не смог отправить за похитителями своих маленьких шпионов, так как ниндзя уж больно внимательно следили за округой. Занна не смогла найти их при помощи магического поиска, что ясно говорило о хорошей подготовке и, возможно, новом столкновении с мистическим миром в ближайшие часы дни. Только вот сдаваться мы не собираемся, а потому готовимся применить еще один способ поиска. Что на моем месте сделал бы Бэтмен? Из оговорок, информации о взлетах-посадках самолетов, списков прибывших иными видами транспорта за последний месяц, иных хлебных крошек, возможно даже специально разбросанных там и тут старым манипулятором, привыкшим играть в многоходовые интриги сотнями лет, собрал бы целую картину с точным указанием места, куда повезли Альфреда. К сожалению, ну или же к счастью, но мои мозги заточены под несколько иную работу, пусть детективная деятельность и не совсем чужда мне. Зато у меня есть Кларк и Затанна, которых я не побоюсь применить. Пока Люциус Фокс ищет информацию о вылетах, произошедших с частных и государственных аэропортов за минувшую ночь, а Генри при помощи крыс следит за Освальдом Кобблпотом, разыскивающим сведения своими методами, младший Кент использует суперслух. Для тренировок он уже давно старается мониторить округу при помощи ушей, по стуку сердца определяя, кто где находится, чему не мешают ни стены зданий, ни толща воды, ни даже звуконепроницаемые комнаты, какой-то звук все же пропускающие. Нет, пока что Кларк не способен услышать биение человеческого сердца на другой стороне Земли. Его нынешний предел – половина Готэма. Однако, если он сконцентрируется на поиске одного единственного сигнала, абстрагируется от других чувств, а также получит магический допинг, направленный как раз на расширение возможностей восприятия звуков. Нашел, открыв глаза, Кларк, одетый в облегающий темно-синий комбинезон, защищенный при помощи свинцового напыления, указал пальцем в стену. Он летит на восток, сердце бьется ровно, как во время сна. Ну что же, друзья мои, предлагаю проследить за тем, куда именно увезли моего дворецкого, заложив руки за спину, прищуриваю глаза. Мы, конечно, могли бы освободить его прямо сейчас, а заодно и захватить похитителей, чтобы во имя мудрого, доброго и вечного жестоко их пытать, дабы узнать о нанимателе все, что им известно. «Не тяни, Брюс», — потерла переносицу Сузанна. «Драматические паузы, не твое, ничего ты не понимаешь в театральности, а еще, фокусница. Ну да ладно, что-то я и вправду стал заигрываться, не к добру это. Мы можем проследить путь похитителей до точки прибытия, чтобы уже там накрыть всех виновников», — стряхнув с себя дурашливый тон, «перехожу к своему плану, а то боюсь, что если сейчас предотвратить доставку Альфреда на место встречи, то через какое-то время попытка повторится. Противник же, поняв то, что его раскрыли, просто спрячется в другом месте и, вероятно, на этот раз предусмотрит наличие у Кларка суперэхолота. А ведь у нас уже есть один неизвестный враг, подговоривший оборотней нарушить дух соглашения на мое обучение. Стоит ли их плодить, да еще давать время на подготовку? Мне не нравится идея использовать Альфреда как наживку», — насупилась девушка, скрестив руки под грудью. «Что ты будешь делать в случае, если с ним в дороге произойдет что-нибудь непоправимое? Для этого кому-то придется дежурить неподалеку, чтобы успеть вмешаться», — отвечаю ровным тоном, глядя глаза в глаза волшебнице. «И для того, чтобы слежку не заметили, мне понадобится твоя помощь. Ты ведь сможешь обеспечить визуальную невидимость и маскировку от магического поиска, и нам придется оставить кого-то вместо меня, чтобы он изображал бурную деятельность, дабы если в городе есть наблюдатели, то они ничего не доложили вероятному противнику. Кларк, ты ведь сможешь нести на себе платформу с несколькими людьми? Мне это не нравится», — повторила Затанна, вздохнула и, опустив взгляд к полу, добавила: «Но я понимаю твои мотивы. Хорошо, Брюс, невидимость и защиту от поиска я обеспечу. Но если с Альфредом что-то случится, пеняй на себя. Понял? Я знал, что ты не подведешь», благодарно улыбаюсь и перевожу взгляд на криптонца. «Кларк, я сделаю это», серьезно кивнул Кент. «Но мне тоже не нравится мысль, что мы рискуем Альфредом. Просто это значит, что нам нельзя ошибаться и терять время на пустые разговоры». Хлопаю в ладоши и поворачиваюсь к Генри. «Наблюдение за Готэмом остается на тебе. Люциус поможет со школой и охраной, так что, все должно быть спокойно. Я с вами, Брюс», — стукнул кулаком правой руки в левую ладонь мне. «Покажем этим ниндзя, что нельзя дергать тигра за усы». «Вот и отлично, друзья», — уперев левую ладонь в бок, вытягиваю вперед правую руку и дожидаюсь, пока за нее схватится сперва парни, а потом и единственная в комнате девушка, всем видом старающаяся продемонстрировать, что она осуждает подобное ребячество. «Я рад, что все вы находитесь рядом и горд, что мы будем прикрывать друг другу спины. Последний же враг истребится. Спасатели, вперед! Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак, Брюс Всемогущий 12. Примечание к части. Приятного чтения». Придя в себя, Альфред постарался ничем это не выдать, а продолжил лежать в прежней позе с закрытыми глазами, медленно и ровно дыша. То, что он не связан, с одной стороны радовало, так как давало свободу маневра, но с другой стороны огорчало, ибо означало одно из двух: либо противник его недооценивает, что сомнительно после продемонстрированного уровня подготовки, либо все возможности для побега на самом деле перекрыты. Владение техниками Ки я не раскрыл, а значит, один козырь есть. И, даже если среди похитителей есть мастера Би, то для них станет сюрпризом некоторая необычность классического британского дворецкого. Размышляя так, мысленно отсчитывая складывающиеся в минуты секунды, Пенниуэрт ждал появления хоть кого-нибудь. Однако же время шло, а царящую в помещении тишину нарушали только его собственный стук сердца и ровное дыхание, из-за чего пожилой мужчина пришел к неутешительному выводу, что план с притворством провалился. Открыв глаза и приняв сидячее положение, Альфред с досадой потер переносицу пальцами правой руки. Он находился в каменной комнате с вырубленной прямо в стене нишей, заменяющей кровать, где не было ни стола, ни стульев, ни даже дыры в полу, куда следовало справлять нужду. Его ливрею, в которой были спрятаны зубная нить, идеально подходящая как для использования в качестве удавки, так и связывания людей, швейцарский нож и многие другие игрушки, произведенные специальным отделом фирмы мистера Уэйна, был заменен на хлопковые рубашку и штаны без пояса, в которых отсутствовали даже карманы. Правый ботинок, в подошву коего поместили устройство слежения, тоже пропал с ноги, оставив дворецкого только с половиной комплекта обуви. Это даже немного смешно, Подкинув на руке левый ботинок, Пеннивард решил обойтись вовсе без обуви, так как это давало больше устойчивости, чем при попытке ходить полуобутым. Джеймс Бонд, несомненно, оказавшись на его месте, сразу бы придумал способ побега. Альфред даже прикинул, что мог бы затаиться за дверью, а то и забраться под потолок, чтобы потом в стиле киношного героя упасть на головы тюремщикам. Однако же поступать так не следовало, во-первых, из-за вероятности нахождения замаскированных камер видеонаблюдения, во-вторых, из-за незнания места, где его содержат, в-третьих, из-за все еще существующей угрозы заложников, кто помешает ниндзя, в случае удачного побега, вернуться в особняк мастера Брюса. Кроме того, если дворецкий хоть немного изучил изменившегося после смерти родителей мальчика, то сейчас Брюс занят его поисками, ну или планом освобождения. Таким образом, какая-либо самодеятельность может нарушить уже существующий план, тем самым усложняя жизнь юному господину. Когда тяжелая деревянная дверь приоткрылась, впуская в каменный мешок яркий свет от электрического фонарика, стилизованного под масляную лампу, Пеннивард сидел на тонком матрасе в позе лотоса, ладонями упираясь в колени и держа глаза плотно закрытыми. Впрочем, едва шаги четверых людей зазвучали в камере, он приоткрыл веки и вежливо поинтересовался. Наступило время пятичасового чая. «Вставай», грубо, но без рукоприкладства, потребовал двухметровый лысый верзила, одетый в свободные черные штаны и жилет. «Господин желает поговорить с тобой». На пол после этих слов упали два тапочка с задниками, которые Альфред с невозмутимостью надел вместо оставшегося стоять у кровати ботинка. Выйдя же в коридор, он оказался взят в коробочку, где впереди шагал тот самый здоровяк, который мог бы легко занять первое место в конкурсе по бодибилдингу, тогда как справа и слева встали более поджарые мужчины в мешковатых черных одеждах. Последний сопровождающий шагал в полутора метрах позади, что позволяло ему наилучшим образом контролировать поведение пленника и, если придется, вовремя среагировать на попытку побега. Каменные стены с барельефами, стилизованные под факелы лампы фонари. Я точно не в Канзасе. Коридоры были достаточно широкими, чтобы по ним спокойно прошли в ряд 4 человека, а также высокими, дабы даже двухметровый верзила не мог дотянуться до потолка рукой. Примечательной деталью являлось то, что проходы не складывали из блоков, а вырезали в камне, из-за чего варианты пребывания вроде замков, крепостей, современных подземелий отпадали. Впрочем, все эти наблюдения мужчина делал исключительно из-за любопытства, пока что не помышляя о побеге. Наконец, несколько раз повернув, поднявшись на пару уровней вверх по лестницам с широкими, обшарпанными ступеньками, они вошли в просторный и светлый зал, освещенный живым огнем в каменных жаровнях, расположенных в нишах вдоль стен. Здесь, на своеобразном троне из дерева, стоящем на небольшом возвышении с противоположной стороны зала, в окружении из еще двух верзил сидел мужчина в мешковатых восточных одеждах, с залысинами на покрытой седыми волосами голове, с острыми чертами лица и скучающим взглядом холодных глаз. «Здравствуйте, мистер Пеннивард», негромким, но слышимым в каждом уголке помещения голосом, поприветствовал пленника заказчик похищения. «Прошу прощения за способ вашего приглашения и ожидания, потребовавшиеся перед нашей встречей. Неотложные дела заставили меня задержаться в другом месте. О, это далеко не самое худшее приглашение, которым мне доводилось подвергаться», — отозвался британский дворецкий, сохраняя ровную осанку и невозмутимый голос. «Правда, прежде хозяева проявляли чуть больше гостеприимства и представлялись первыми. Мое же имя, по всей видимости, вам известно. Где же мои манеры?» — изобразил виноватую улыбку собеседник, после чего поднялся с кресла трона. «Можете звать меня Рас аль Гул. Вижу, моя слава бежит впереди меня. Для меня и вправду неожиданность оказаться на аудиенции у настолько мифичной личности», — справившись с удивлением, выразившимся в расширившихся глазах, обычный британский шпион вернулся к подчеркнуто невозмутимому, вежливому тону. «Чем же скромный дворецкий заслужил право на встречу с главой Лиги Теней? Вынужден предупредить заранее. Нынешнее место работы меня полностью устраивает, и, если мистер Уин не захочет пересмотреть наш контракт из-за моего внезапного отбытия, я предпочту остаться на своей должности. Не могу не уважать вашу верность господину. В наше время подобное встречается все реже, что не может не расстраивать», — удобнее устроившись на своем кресле, аль Гул сложил ладони на животе. «Однако же вы напрасно прибедняетесь, мистер Пеннивард. Мои люди докладывают, что вашими усилиями мистер Уэйн стал обладателем очень неплохих разведки, боевого крыла наемников, а также связи с самыми разными организациями как в Америке, так и за ее пределами. Как известно, с давних пор короля делает его свита. И вы, мистер Пенниуэрт, отлично справились с ролью советника своего, пока еще принца. В таком случае вы должны понимать, что моя вербовка не даст никакой пользы, констатировал Альфред. Вы, разумеется, можете попытаться меня сломать или загипнотизировать, но мастер Брюс сразу поймет неладное и, в лучшем случае, не подпустит к себе чужую фигуру. Добровольно же вредить мистеру Уэйну, как и шпионить за ним в вашу пользу я не собираюсь. Достойные слова настоящего воина, улыбнулся Рас аль Гул. Но с чего вы взяли, что были похищены ради вербовки? Что же до шпионов, в лагере мистера Уэйна их более чем достаточно. Причем не только моих, но и других влиятельных личностей, которых на земле больше, чем нам хотелось бы. Вы, мистер Пенниуэрт, а также ваш господин, своей активностью привлекли много внимания. И я говорю как об уничтожении судасов, остатки которого сейчас подъедают их конкуренты, так и об инициативе Геройской Академии. Все же и раньше правители, правительственные организации, да даже просто богатые предприниматели искали для себя слуг, защитников и помощников с необычными способностями. Самыми известными из них являются король Артур и его рыцари круглого стола, за спинами которых стоял могущественный волшебник Мерлин, но еще со времен Киевской Руси ходит сказание о трех богатырях. Александр Македонский был первым, кто собрал под своей рукой огромное по тем временам количество героев, но никто до сего дня не пытался превратить героизм в профессию, а для самих героев создать школу. Это начинание может изменить мир, либо же окончится пшиком. И, в зависимости от исхода, имя начинателя либо войдет в историю и станет примером для многих, либо же будет вписано в летописи как посмешище. Вы, мистер Пенниуэрт, не можете не понимать того, что сейчас мы стоим на грани. Стоит произойти нескольким нападением на школы одаренных детей в исполнении радикально настроенных граждан, как поток учеников, если не иссякнет полностью, то сильно сократится. Ведь родители не пожелают отдавать детей в место, где им постоянно грозит опасность. Чтобы это предотвратить, придется тратить огромные суммы на охрану, модернизировать системы безопасности, превращать учебные заведения в военные базы, что оттолкнет часть потенциальных абитуриентов. А тем временем детей с необычными способностями, которых раньше просто вербовали в банды либо подкупом, либо угрозами, начнут собирать в закрытые школы для мета-людей, где станут выращивать либо элитных телохранителей, либо убийц, либо подручных для преступников. Единичные случаи подобных школ существуют и сейчас. Те же военные не могли пройти мимо возможности обзавестись суперсолдатами. Но с того момента, как Брюс Уэйн начал свою инициативу, запущен обратный отсчет. Маховик событий скоро раскрутится, и его уже не остановить. И лишь люди могут решить то, к чему это приведет в итоге.